Под бетонными сводами остались лишь человеческие голоса и густой запах сгоревшего пороха. — Все, что ли? — удивленно спросил бывший пилот Ситников, заскакивая в дверь. — Там уж наши идут. Поспелов ремнем от автомата скрутил руки пленному и оставил лежать на полу. Ноги дракона оказались прострелены в трех местах, и штанины белой униформы краснели от крови. Витя снял свой пояс жгут, помог перетянуть ноги выше колена. — Еще раз прочесать все помещения, — приказал Георгий, вываливший из-за угла десантури. — Ищите выходы и смотрите, есть ли раненые. Луч фонарей закружился по стенам и потолкам, загремело какое-то железо, что-то падало с грохотом и звоном. Десантура делала зачистку и от радости была готова перевернуть все вверх дном. — Ну-ка скажи им, чтобы аппаратуру не били! — крикнул Витязю Поспелов. Он не отходил от пленного ни на шаг. А ворот униформы вырезал ножом вместе с круглым креплением для скафандра, похлопал по щекам, спросил по-английски. — Как ваше самочувствие? Дракон уворачивал лицо от света фонаря и молчал. Десантура продолжала греметь где-то в глубине подземелья, похоже, выламывала деревянные перегородки. Срывало доски со стен, искали замаскированные выходы. Отсек с вентиляционной шахты использовался драконами под жилье. Опрокинутые и разбросанные взрывом узкие кровати, пластмассовая посуда, тряпье, ребристая решетка отопителя, откуда вытекает маслянистая жидкость. А в помещении за дверью оказалась наполовину демонтированная электронная аппаратура, представляющий собой некий специализированный комплекс, назначение которого на первый взгляд определить было не так-то просто. Витязь ворошил штабель пустых пластмассовых коробок, среди которых можно было спрятаться, либо прикрыть ими запасной выход. Ничего не нашел и вернулся к Поспелову. И тотчас в дальнем отсеке командного пункта послышался злой мат и рев десантуры. Застучали очереди, захлопали взрывы гранат из подствольников. Оставив Витязя с пленным, Георгий побежал на звуки боя, и пока рыскал по галереям и переходам, перестрелка утихла. Доносилась лишь ругань, грохот железа и топот ног. Навстречу выскочил Тимоха, готовый разрядить автомат. Пришлось прыгнуть к стене и осветить себя фонарем. Десантник плакал зло, бесслезно, так при этом то дело утирал лицо окровавленными руками. — Что произошло? — на ходу спросил Поспелов. — Уроды! Двоих наших! Из-за угла падлы! Шурка уж готов! Алабан умирает! Пленные есть! Мы их в плен не берем! — А я приказал брать! — зарычал Георгий. — Они наших двоих! — широко разевая рот, чтобы не всхлипывать, прокричал Тимоха и заткнулся. Азарий возился с умирающим десантником. Удерживая его на коленях, пытался сливать бегущую изо рта кровь и тем самым дать еще разок вздохнуть. Грудь Лобана была разворочена очередью, из раны торчали лоскути тельняшки. Рядом лежал Шурка, почти перерубленный пополам. А Игорь, чуть поодаль, высвечивая впереди себя круг, забивал пинками пришельца, еле живого, но раненого, брызгующего кровью после каждого удара. Поспелов схватил его за воротник, оттащил, успел лишь заметить полубезумный взгляд десантника, который молниеносно врезал ему кулаком в челюсть, вырвался и наставил автомат. — Уйди, убью! — Опусти автомат! — спокойно попросил Георгий. — И вытри сопли. — Это помогает. — Он мой! — процедил сквозь зубы Игорь. — Я сам с ним! Поспелов перевел взгляд на раненого пришельца, пытающегося встать на ноги, и тем самым притянул на мгновение все внимание десантника к добыче. Этого хватило, чтобы обезоружить разгоряченного боем парня, придавить его к стене. — Успокойся, брат. Переведи дух, а то так своих порубишь. Рядом вырос великан Азарий, поднял автомат Игоря, протянул ему в руки. — Отдай пленного, — хмуро посоветовал. — Есть не успел кончить. — Отдай. Игорь, закинув автомат за плечо, побрел к мертвому Шурке. Поспелов уложил пришельца на спину, вспорол ножом жесткий комбинезон. Ранение казалось двойное. В бедро на вылет и касательное в голову. Можно было не перевязывать, пока не истечет. «Своих убитых и пленных наверх!» — приказал Назарию. «Занять оборону!» Сначала Штурма прошло 11 минут, и поднятые по тревоге пришельцы дракона могли быть уже на подлете. «Это не то подземелье», — вдруг сказал Азари. «Потом разберемся. То не то. Выполняй приказ». «Я говорю, не то», — тупо повторил он. «Мы были в другом. Здесь нашли всего один космический корабль, а там было три». «Хочешь сказать, здесь не логово?» «Логово, да не то. Маху дали. Придется опять искать». «Ладно, давай наверх. Сейчас налетят вороны». Сначала подняли в ангар убитых десантников, затем под присмотром поспелого пленных. Георгий собрал у мужиков перевязочные пакеты, начал бинтовать раненых пришельцев, а оставшиеся в живых Азарий, Тимоха и Игорь рассредоточились вдоль сопки с подземным бункером. Агент Витязь побежал на другой конец взлетно-посадочной полосы, чтобы пригнать оставленную там Ниву, следовало немедленно эвакуировать пленных. Первая пара драконов налетела с севера, но это была разведка. Выписав круг над дальним краем аэродрома, парашютисты ушли на запад. Десантура сориентировалась правильно и огня не открывала. Прошло еще 15 минут, когда Витязь выехал на полосу на Ниве. В самый неподходящий момент над лесом с западной стороны появилось сразу 9 парашютистов. Они отлично видели машину на аэродроме. Однако двигались плотным птичьим косяком, и на подлете к открытому месту, когда десантура изготовилась к стрельбе, неожиданно резко и одновременно приземлилась на кроны деревьев.